Глава третья. Через сотню или две шагов я снова наткнулся на знакомого. На этот раз воина из моего хирда. Высокий светловолосый парень брел впереди, закинув за спину иссеченный черно-красный щит. Боевой топор на длинной рукояти беспомощно волочился по камням. Похоже, Хирдману уже не хватало сил положить его хотя бы на плечо, но и бросить свое оружие он не мог. Так и шел, прихрамывая на обе ноги разом. Как зомби. Йотуновы кости, да что же с ними всеми такое? «Эй!» — окликнул я покойного. «Друг мой!» Хирдман не ответил, даже не обернулся, будто меня здесь и вовсе не было. «Эй!» — крикнул я еще громче. «Ты меня слышишь?» Нет ответа. Только слегка шевельнулась в тумане высоко над головой огромная тень. То ли крыло, то ли ладонь какого-нибудь доисторического титана. Похоже, местные исполины не любили лишний шум. И мне как-то сразу расхотелось проверять, что случится, если мои вопли прервут их вековой сон? «Что с тобой такое?» — прошипел я, хватая Хирдмана за плечо и разворачивая к себе. «Ничего. Тоже знакомое лицо, но безжизненное, мертвенно-бледное и неподвижное. В потухших голубых глазах ни искорки. Я будто держал в руках высосанную досуха оболочку. Тело, облаченное в доспехи, сохранило вес и способность двигаться, но будто стало опустевшим коконом, бабочка из которого уже давно упорхнула неведомо куда. «Ты знаешь, кто я?» — не сдавался я. «Твой ярл! Отвечай!» На мгновение мне показалось, что в мертвых глазах мелькнуло какое-то подобие мысли. Хирдман раскрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но только шумно выдохнул и трепыхнулся, пытаясь вырваться из моей хватки. Я разжал пальцы, и он тут же развернулся ко мне спиной и зашагал дальше в туман, так же медленно и неуклюже, как и раньше. Пустота звала его, и ее зов оказался куда сильнее слова «ярла». В этом мире все мои силы и власть не значили ровным счетом ничего. Даже истинное зрение подвело. Я попытался рассмотреть ауру мертвеца, но все так же видел лишь туман и постепенно исчезающую в нем широкую спину с черно-красным щитом. Впрочем, на что я рассчитывал? Заглянуть в мир духов, самому при этом находясь, йотун знает где. По меньшей мере, наивно. Мир духов! Хис! «Хозяин!» Голос фамильяра в моей голове звучал тихо, словно через сотни километров, но все же звучал. «Где ты?» Вслух крикнул я, забыв об осторожности. «Покажи!» Картинка появилась, но блеклая и неразборчивая. Игровая механика позволила нашей с Хисом связи пробить даже границу миров, но навешала целую кучу помех. Я кое-как смог различить берег у Барикстада и вытащенные на заснеженный песок дракары. И огромный погребальный костер. Но совсем не такой, какой мы разожгли для павших воинов Черного Копья несколько дней назад. Трупы Хускарлов Конунга и моих хирдманов были просто свалены в огромную кучу, вперемешку с остатками уничтоженных Вигдис Драккаров. Пламя все еще вздымалось метров на пять вверх, превращая тела в уродливую почерневшую мешанину из плоти и остатков одежды. «Больно! Не могу! Хозяин! Слишком далеко!» Связь оборвалась, и я обнаружил себя сидящим на холодных камнях загробного мира с опустошенной в ноль синей шкалой. Это место позволяло дотянуться до Хиса, но взимало немалую плату. Может, и к лучшему. Не хватало еще разглядеть в пламени свой собственный, обезглавленный и обугленный труп. Негромко матерясь, чтобы не потревожить местных, я поднялся на ноги и зашагал дальше. Особых вариантов пока все равно не было, и все же даже тоненькая ниточка, протянувшаяся отсюда обратно в мир живых, заставляла двигаться вперед. Выбраться из этого хтонического ужаса, спасти тех, кого еще не поздно спасать, и отомстить. Не самый подробный план, но все-таки лучше, чем ничего. Задумавшись, я едва не прозевал выплывшую из тумана мне навстречу фигуру. В отличие от остальных, высокий воин с рассыпавшимися по плечам длинными седыми волосами не брел в никуда, а стоял в мою сторону лицом и напряженно вглядывался в туман. Похоже, ждал кого-то. Нет, не кого-то. Меня. Лишь подойдя поближе, я смог узнать Тена Атли. Не по броне или красно-синему щиту, а по лицу. Только у него оно здесь не превратилось в бездушную пустую маску, а сохранило жизнь, отголоски жизни. Завидев меня, погибший Тен Хавердала помахал рукой и улыбнулся. Вымученно, но все же искренне. «Приветствую тебя, Атли, сын Хринга», — сказал я. «Я рад нашей встрече, хоть и не рад, что мы встретились здесь». «И я приветствую тебя, мой ярл», — Тен Атли склонил голову. «Мне жаль, что тебе пришлось отправиться сюда. Я видел твою смерть и просил владычицу Хель лишь об одном, чтобы она позволила встретить тебя здесь. Цена велика, но я заплатил, не задумываясь». «Владычицу Хель?» — переспросил я. «Ты пал с мечом в руке. Разве Всеотец не оставил для тебя место в своих чертогах?» «Небесные чертоги далеко, мой ярл», — Тен Атли невесело усмехнулся. «И путь туда долог, но достойный сядет пировать с Эйнхериями, когда придет его время. Но многие ли, даже среди храбрецов, сохранят разум здесь, дожидаясь суда владычицы?» «Суда?» Я тряхнул головой. «Разве властна Хель над теми, кто подвигами и славой заслужил место за столом Всеотца?» «Великий Отец награждает отважных», — отозвался Тен Атли. «Но судить может лишь смерть. Только перед ней равны и конунг, и самый презренный из треллов». Такая вот своеобразная интерпретация скандинавской мифологии. Впрочем, стоит ли сейчас думать о таких тонкостях? «Я должен отыскать владычицу Хель?» — догадался я. «Здесь, в этом тумане?» «Ее трон далеко отсюда, ярл», Тен Атли покачал головой. «У многих уходят годы, чтобы отыскать его». «Годы? У меня столько нет. Несколько часов, в лучшем случае пара дней. Потом исправлять что-то будет уже слишком поздно. Зато понятно, почему большинство, а то и все, пережившие окончательную смерть, предпочитают просто начать игру с новым персонажем». «Те, кто забыл о чести, теряют куда больше», — продолжил Тен Атли. «Их шаги медленны, тела и души слабы, и немало они встретят тех, кто пожелает задержать их в пути». «Еще кое-какие прояснения. Похоже, в Гардарике даже имеется что-то вроде кармы, и те, кто успел сверх меры нагрешить там, на земле, почти полностью теряют личность и годами бредут в никуда, пока не повезет». Тен Атли выглядел так, будто из него вынули 2/3 батареек, но и оставшиеся еще кое-как работали. А мне и вовсе стоило порадоваться, что я попал сюда, не превратившись в ходячий овощ. «Одноглазый!» Я вспомнил встреченного по пути ярла Скагина. «Ты видел его?» «Его и других», — кивнул Тен Атли. «Их дорога будет долгой, но не твоя, ярл. Я отведу тебя тем путем, что уже проделал сам». «Благодарю тебя, друг мой». «Не благодари», — Тенатли сдвинул брови. «Я должен помочь тебе. Но идем же, ярл, здесь небезопасно. Туман скрывает врагов, что куда страшнее тех, с кем ты сражался среди живых». «Это я уже успел заметить».